Глава 16. Завершение сумасшедшего дня. Безумная поляна потихоньку погружалась в сгущающийся вечерний полумрак, хотя небесная пара еще не села за горизонт. И вместе с приобретающим сочные синие, фиолетовые, красные, желтые краски небом, поднимающимися на горизонте воздушными замками, построенными из редких, словно сторонящихся друг друга, но при этом пышных облаков, первым сонным уху невидимых глазу сов и первыми нетерпеливыми летучими мышами надвигалась тревога. Если не разделаться с проблемой до темноты, то кто знает, какие еще пакости подкинет нам проклятое место. «Думай, Юра!» — как молитву пробормотал я, наверное, уже в 40-й раз за этот безумный день. Уши резал истошный крик, привязанный к оглобле убивицы. Казалось, ее уже резали на куски, и каждый кусочек орал отдельно, хотя ничего плохого пока не происходило. Разве что солдатки бегали к запасенному хворосту и возвращались, кидая ветки в кучу за пределами зачарованной пепельной линии. Так и подмывало назвать ее защитным барьером или фаерволом от привидений. Хворост не всегда летел точно в кучу, и потому некоторые палки и ветки попадали в приговоренную, вызывая у той еще больше приступ паники. «Не надо!» — визжала она и бешено крутила головой, пытаясь разглядеть, не идет ли кто с факелом. «Пощадите!» Она окончательно сорвала голос, отчего часто кашляла. А когда между деревьев возник блеклый и прозрачный, как клок тумана, силуэт, замерла, тихо скуля. И даже когда ей в затылок прилетело поленом, лишь дернулась, не сводя глаз, с привидения. Я встал у самого края фаервола. Но на самом деле эта линия называлась на местном языке столь знакомым землянам словом, но употребляющимся в его исконном значении, непривычным для людей, зомбированных Голливудом. Терминатор — граница между светом и тенью, добром и злом, миром людей и миром нечисти. Но называли ее так только Урсула, Ребекка, Клэр и Герда. Остальные именовали «Дивизион Далюс» — светораздел. По сути, то же самое, но на другом диалекте. Глядя на медленно идущего по широкой дуге призрака, я думал не о нем. Усталый мозг пытался подготовиться к диалогу, и потому вспоминал манеру общения и особенности речи. На лекциях нам говорили, что этот мир при сходстве языков имеет достаточно большие отличия. Так схожие с испанским северные диалекты по мере движения на северо-восток насыщаются германизмами и англицизмами. Катарина про какие-либо земли говорила «терра», а Урсула — «ланд». И таких парных слов, выдающих происхождение местного жителя, было много, но здешние, постоянно общаясь между собой, понимали друг друга. Было мнение, что раньше на территории параллельной Испании возникла огромная империя, подмявшая под себя всю Европу и сделавшая свой язык общегосударственным. Вот только откуда в Испании взялись латиноговорящие без Римской империи, оставалось загадкой. Призрак замер у толстой березы в двух десятках шагов от нас. Он не торопился вселяться в подвешенную над кучей поленьев женщину и вместо этого зло разглядывал происходящее. С такого расстояния можно было разобрать черты призрачного лица, принадлежащие подростку лет 15. Сам он был одет в светлую монашескую рясу с откинутым капюшоном. На шее болталась веревка, изначально служившая поясом. Ею он, вестимо, и удавился. Я смотрел на хмурого Андрея, тянувшего провода генератором и прибором, на духа, застывшего поодаль. А в следующий момент меня отвлек гневный вопль Катарины. Обернувшись, я увидел, что храмовница стоит у костра, стиснув кулаки и задрав лицо к небу. «Бездна всех вас побери!» — закричала девушка и пнула подвернувшуюся под ногу деревянную тарелку, стоящую у кострища. «Живо все дрова назад, жабы безмозглые! Что ночью в огонь подкидывать будете?» Солдатки, несущие хворост к месту казни убивицы, застыли на месте и переглянулись. Проклятие явно снизило умственную деятельность этих женщин до уровня алкаша со стадом белочек за пазухой. Типа он их, как Дед Мазай, спасает и у себя жить насовсем разрешает. Одна из них опустила взгляд на ношу, а затем поглядела на кучку под жертвой. «Мы не пойдем собирать. Там же это... дух. Он же нас схватит». «Да, схватит», — поддакнула вторая. «Жабы!» — прорычала Катарина, зло глянув на призрака. Она быстрым шагом подступила к самому светоразделу, вынула из ножен серебряный стилет и взмахнула им. «И демони! Изыди!» издала девушка громкий крик. Все поглядели на привидение, но то лишь печально вздохнула. «Теперь видишь, что не яси с духом, что он Дезайра!» Прорычала храмовница, перейдя с академического на свой сленг, и пояснила, поджав губы. «Не исчезает, иначе вы давно развеяли!» Я покачал головой и пробормотал едва слышной скороговоркой. «Хоть охотников на привидений вызывай. Ладно, Голливуд мне в помощь. Будем, значит, зубы заговаривать». Повернувшись к лесу и найдя взглядом привидения, дух снова растаял в воздухе и проявился с другой стороны толстой березы. На призрачном лице читалось отвращение, как выпалшему во время дождя на свет червяку. «Расскажи о себе», — продолжил я, но дух продолжал молча глядеть на меня. «А вдруг он вообще разговаривать не умеет? Или умеет только в теле одержимой им жертвы?» Я озадаченно поглядел на Катарину, которая слегка морщилась от головной боли, но выглядела уже свежее, чем раньше. Девушка зыркнула в ответ и насупилась. «Зачем с ним разговаривать? А вдруг получится узнать, как снять проклятие?» Катарина пожала плечами. «Глупо. Если бы он знал, то сам бы уже снял». «Ну а вдруг?» — упирался я. Тот факт, что призрак-монашка вел себя спокойно, добавлял уверенности. «Как у нас говорят, попытка не пытка». Катарина смолчала, а я снова повернулся к призраку, но сказать ничего не успел. Сзади раздался вопль Андрея. «Я так не могу! Я отказываюсь так работать! Юра, ты слышишь?» «Блин!» — выругался я, глубоко вздохнул, затаил дыхание и повернулся. Лейтенант стоял с проводами в руках, а один из кабелей грыз малыш. Пес лежал и самозабвенно теребил толстую жилу. Резиновая оплетка уже превратилась в лохмотья, а вскоре и провод оказался разорванным. «Дурная псина!» — закричал Андрей, но при этом стоял как вкопанный. Оно и неудивительно. Боевой мастиф, натасканный на охоту на двуногую дичь, легко превратит лейтенанта в такие же лохмотья, что и провод. «Ну вот на кой хер тебе это? Он же алюминиевый!» — продолжал возмущаться лейтенант, а потом сунул провода в руки стоящей рядом дочки Урсулы. «Уронишь, будет тебе проклятие, руки сгорят!» Пробурчал он и пошел к фургону, где якобы колдовала над мечом юная графиня Лукреция. «Ваше сиятельство!» «Что это за провод?» — прокричал я вслед Андрею. «Я, конечно, не спец в таких приборах, но если это какой-нибудь экранированный и очень дефицитный кабель, и запасного нет, то плакала наша экспедиция, сведясь к простому туризму вместо научной работы». «Заземление!» — обернувшись на ходу, ответил лейтенант. «В этом мире без заземления все, что сложнее лампочки накаливания, сгорает «Псина тупая! Фу, положи на место!» Снова заорал он, увидев, как пес схватил приготовленный штырь этого самого заземления и побежал с ним по поляне, как с обычной палкой. Малыш несколько раз обежал вокруг замершей с проводом в руках Глории. Та, после слов о проклятии, даже дышать боялась. А псу было неинтересно происходящее. Хозяйка в безопасности, чудовищ и ассасинов рядом не наблюдалось, а призрак ему безразличен. «Ваше сиятельство!» — продолжил орать Андрей, а я вздохнул и повернулся к Катарине. «Не яси!» — криво ухмыльнувшись, произнесла девушка. «Надо дрова вытаскивать!» Я не успел что-то ответить, как она, не спуская глаз призрака, шагнула к пепельному светоразделу. «Может, не надо?» — засомневался я, но Катарина пожала плечами и переступила черту. В тот же миг призрак растаял и возник прямо перед девушкой, а в следующую секунду храмовница отлетела назад, словно в нее врезалась малолитражка. Она упала на спину и выгнулась дугой, держась за поясницу. «Катюша!» — вскрикнул я и подбежал к ней, упав на колени рядом. Она кивнула и через силу сделала вдох. После еще один и лишь немного погодя со стоном выдохнула. «Силен, лягушонок!» Прошептала она, медленно повернулась на бок и свернулась в позу эмбриона, да так и осталась лежать, тяжело дыша. Я встал на ноги, облегченно провел руками по лицу. Меня начало трясти от отступившего всплеска адреналина. Сердце все еще колотилось, находясь в режиме форсажа. Но переживал я не за себя, а за Катарину, причем сам не ожидал такой бурной реакции. Была бы на ее месте одна из солдаток, без паники бы перевязал, сделал укол или оказал иную первую помощь. А сейчас была мысль, а вдруг я еще больнее сделаю? Хорошо, что все свершилось яси, как говорят местные. «Ладно, я понял», — пробормотал я, нервно облизав губы. «Он ненавидит только женщин, значит, могу попробовать с ним пообщаться». «Господин Халумари!» — раздался жалобный голос Глории. Дочка Урсулы по-прежнему стояла с проводами, боясь пошевелиться. «Господин Халумари!» — снова позвала она меня, а когда я повернулся, продолжила. «Снимите, пожалуйста, проклятие с этих веревок, а то у меня руки затекли, спина чешется, и до кустов сильно надобно!» «Это господину Андре!» — со вздохом отозвался я. «Он накладывал, пусть сам и снимает!» Глория тихо заскулила, а я снова повернулся к привидению, которое сейчас находилось в трех шагах от меня. Сейчас на полупрозрачном лице можно было даже различить зареванные глаза с темными кругами под ними и дрожащие, по-детски надутые губы. «Давай поговорим», — произнес я, стараясь не делать резких движений. Призрак поглядел на меня из-под лобья, словно обиженный подросток, но смолчал. «Думай, Юра», — пробормотал я и снова обратился к помощи неведомого для местных жителей Голливуда. А решение напрашивалось только очень простое. Нужно найти и захоронить останки несчастного, ведь это самая частая причина беспокойства привидений. Но как это сделать, если их местоположение неизвестно? «Андрей!» — закричал я, снова развернувшись. «Что там с заземлением?» «Сейчас!» — отозвался лейтенант и вернулся к Глории. «Стоишь?» Девушка кивнула. «Так и стой». Он оглядел ее с печальным вздохом, задержавшись взглядом на пышной груди, а потом потянулся к висевшим на перевязи ножнам. «Это, господин Халумари, зачем вам меч?» «Воткну в землю и прицеплю провода. Надо же проклятие бешеной искры от зачарованных вещей отводить». «Господин Халумари, не надо!» Залепетала Глория, состроив жалобную физиономию. «Это же... оно это... порча через меч пойдет. А вдруг останется? Как им воевать буду? А если она, порча, и на меня кинется? Господин, не надо, умоляю вас!» Андрей шмыгнул носом и начал вещать менторским тоном, наверняка решив изрядно потроллить беззащитную жертву суеверий. «Зато ты своей смертью спасешь госпожу!» «Не надо!» — пролепетала девушка. «Я в бою готова, а порча — это же не яси!» «Ничего не поделаешь, другие тоже не согласятся!» «Я могу заплатить, отдам все, что есть!» — продолжила скулить несчастная. «Пожалуйста!» — шмыгнула она носом. Я вздохнул и махнул рукой, снова повернувшись к привидению. «Помоги мне, и я тоже помогу тебе!» Монашек не проронил ни слова, зато его губы шевельнули, словно он что-то произнес. Возникло ощущение выключенного звука на телевизоре. Я нахмурился и быстро нажал на кнопку мага-детектора. В голове сразу возникла каша из писка, треска и шипения. На фоне этого можно было различить искаженный голос. Казалось, говорящий сидит в колодце с ведром, да еще и пытается докричаться сквозь вату. «Ненавижу!» Преобразовала система в слова возмущения магополя, а металлический отзвук придавал им еще больше мистики. «Да что ты все заладил? Ненавижу, да ненавижу! Давай поговорим!» «Незачем!» — ответил дух. «Слушай, дружище, покажи, где твои косточки, я похороню их, и все будет яси!» Дух замолчал, хмуро глядя на меня, а потом вдруг кивнул. «Попробуй!» Я оглянулся на Катарину, которая приподнялась на локтях и глядела на нас с нескрываемым беспокойством. Она не могла слышать слов призрака, но чутье подсказывало, что что-то неладное. А когда я набрался смелости и сделал шаг через светораздел, подскочила с земли и побежала следом. «Не ходи!» — закричала Катарина, застыв перед самой пепельной линией. «Все будет хорошо!» — произнес я и протянул руку с сжатым кулаком и поднятым вверх большим пальцем, надеясь, что это смотрелось, как у звезд кино на большом экране. Но чутье подсказывало, что взъерошенный, усталый и немного растерянный, я выглядел не самым презентабельным образом. Одновременно с этим мелькнули мысли либо попросить у храмовницы серебряный стилет, либо, на крайний случай, воспользоваться своей трофейной шпагой-коротышом. Но, несмотря на то, что она тоже слегка посеребрена, уверенности было немного. Все мои предыдущие контакты с потусторонними сущностями были, мягко говоря, не очень успешными. «Юрий, не ходи, духи коварны!» — проговорила Катарина и закусила губу. «Все будет хорошо», — повторил я. «Если мы не снимем проклятие, то так и будем кучкой сумасшедших, которых посетила Белочка». «Но мы же не сумасшедшие, ты и я!» — прошептала девушка, не поняв про Белочку. Тем более, что последнее слово я произнес по-русски. «Мы нет, но я не могу бросить остальных», — улыбнулся я. «Не волнуйся». Катарина нехотя кивнула, а потом подняла руку, сложила пальцы в знак и провела ими сверху вниз. «Да хранит тебя небесная пара!» Я улыбнулся и пошел в темнеющий лес. Призрак не нападал. Вместо этого он сгорбленный, слегка светящейся голограммой побрел следом. «Ты бы хоть подсказки давал?» «Незачем», — опять прошептал призрак. «Ух ты, какой разговорчивый!» Но на этот раз он промолчал. И хорошо, хоть агрессии не выказывал. Зато полный жути вопль раздался позади. Снова орала Глория. «Не надо!» Истерично протянула она, так что Андрей, который уже собирался примотать к мечу сержантки и по совместительству телохранительницы графини провод заземления, аж выронил клинок. К этому моменту уже достаточно стемнело, чтобы желтоватый свет от подвешенной к ветке лампочки, горящей только благодаря генератору на животной тяге, начал преобладать над естественным освещением. «И почему все приключения совершаются ночью?» «Да ладно, ладно!» — растерянно затараторил лейтенант. «Что так сразу голосить? Поищу что-нибудь другое!» Он почесал в затылке и начал обход поляны. Но столпившиеся неподалеку от приборов солдатки бросались в рассыпную, на ходу подбирая и пряча все металлические вещи, в страхе, что их тоже настигнет проклятие. «Сумасшедший дом!» — пробурчал я и поглядел на призрака. «Давай поиграем в горячо-холодно!» Тот покачал головой, и мне ничего не оставалось, кроме как идти в лес. И я пошел. Вечерний лес в проклятом месте — не лучшее место для прогулок под луной, особенно в мире без луны. Весь мир — дерьмо, все бабы-шлюхи, а солнце — долбаный фонарь. Утвердительно-вопросительно произнес я, глянув на монашка. Тот на миг замер на месте, как вкопанный. «Да», — раздался призрачный голос. «Все с тобой ясно», — пробормотал я. «А как красиво звучит эта фраза на местном, прям стихотворение!» Я вздохнул. Призрак не мешал и не помогал, а я все бормотал для храбрости нескладушки и пошлые анекдоты, стараясь не потерять из виду горящую лампочку. А то, если потеряюсь в проклятых местах, одним злым привидением станет больше. Вскоре окончательно стемнело, и лес погрузился во мрак. Пришлось доставать фонарик. Луч выдергивал из мрака стволы деревьев, листья папоротника и кучу валежника. Под ногами трещали сухие ветки, шуршала трава, пищали мыши. В лицо лезла паутина и листья с низких веточек. Мерещилась чертовщина. Из лагеря доносились прерывистые вопли и крики, но различить их смысл не удавалось, так как лес приглушал слова, ломал их и коверкал. Слышался лай малыша. Я шел и прислушивался к звукам, выдаваемым магодетектором, но ничего, кроме белого шума и потрескиваний, когда призрак подходил совсем близко, не наблюдалось. Почему-то вспомнили слова Андрея про то, что все сложные приборы в этом мире перегорают без заземления. А как же моя система? Впрочем, человеческое тело тоже может работать как заземление. «К чертям собачьим!» — выругался я в очередной раз, вляпавшись в густую паутину и оцарапав лицо о ветке. «Где тело?» Я повернулся к привидению. «Нет тела», — прошептал он. «Звери и птицы растащили». Я застыл, глядя в лицо монашка, на котором возникла легкая улыбка. «Это, получается, я просто так бродил все это время?» «Тролль долбанный!» Процедил я, развернулся в сторону поляны и пошел быстрым шагом, скрипя зубами. «Я тут распинаюсь перед ним, а он меня просто на экскурсию водит. Хрен с тобой, выкурим при помощи технологий!» «Я был обещан богине», — произнес призрак без какого-либо предисловия. «Отстань», — прорычал я, огибая толстое дерево. «Сейчас на тебе будем испытывать систему радиоэлектронного подавления». Но труп в лесу не имелось, и когда я влетел в колючие заросли шиповника, было уже поздно обходить. «Все из-за тебя», — выкрикнул я. «Не чтоб понять и простить, насылай тут порчу. Ай, блин!» Шиповник не хотел меня выпускать, вцепившись в одежду. При резких движениях ткань трещала. «Я был обвенчан», — продолжал призрак, ходя вокруг меня сквозь кусты. «В бездну твое венчание!» — огрызнулся я. «Богиня уже и забыла про тебя!» «Они даже прощения не попросили!» «Вот приставучий!» Я осторожно выпутывался из зарослей. Удалось не сразу. За считанный десяток минут успел исцарапать в кровь руки и лицо и стал похож на заядлого кошатника. В какой-то момент чуть не выронил фонарик. «В бездну!» — прокричал я и добавил трехэтажную конструкцию на русском языке. Наконец-то получилось выбраться. Я обогнул заросли, вышел к поляне, на краю которой стояли Катарина и Клэр, а со стороны приборов раздался вопль Андрея. «Юра, мощности не хватает! Этот долбанный дизель на ходу спит!» господин Халумари?» Надрывно со слезами орала ему в так Глория, по-прежнему держащая провода. «Скажите ему, чтобы снял проклятие! Я сейчас описаюсь!» «Юрий!» — звонко воскликнула Клэр, замахав над головой мечом. «Я вас спасу от этого зла!» «Это я его должна спасать!» — огрызнулась Катарина, едва сдержавшись, чтоб не толкнуть локтем юную графиню. «С этой станется!» А я остановился, сделал глубокий вздох, а затем повернулся к привидению. «Турдом! Ты хочешь жениться? Будет тебе жена!» «Я богиня обещан!» «Другую найдем! Вон на шесте привязана! Чем не жена?» «Она же не богиня!» «Вот заладил! Андрей, что с приборами?» «Ничего, я только заземление наладил и преобразователь подключил, чтоб не сгорело все. Подстегните кто-нибудь эту ленивую скотину!» Одна из солдаток подхватила хворостину и со всей дури хлестнула дизеля. Тот дернулся, громко замычал и помчался по кругу, задрав хвост. «Даешь 1,5 киловатта!» — радостно завопил Андрей, словно доктор Франкенштейн, колдующий над своим кадавром. А я поглядел на одинокую лампочку, которая засияла вдвое ярче прежнего, вырвав всю поляну из лап ночного сумрака. Я поглядел на привидение, соображая, что можно придумать. «У вас валькирии водятся?» Все дружно переглянулись, и я понял, что нет. «Вот и сосватаем. Будешь вести себя паенькой, придет валькирия и станет твоей женой. Сейчас». Я быстро сунул руку за пазуху и вытащил из кармана маленькую флешку в алюминиевом корпусе. Ну, взял на всякий случай. Думал, если на базе задержусь, то хоть кино посмотреть можно будет. А сейчас она без надобности. Чего добру пропадать? Вот, это называется искры памяти, чтоб клятвы не забывать. Призрак поглядел на меня, как на идиота. А я так и остался стоять с протянутой рукой. Если он умеет отличать правду от лжи, как инфан кровавого озера, то я сейчас не врал. Флешка действительно память. И действительно с двоичными искрами. «Не обманешь?» — вдруг законючил монашек. «Честно-причестно. Но только если хорошо себя вести станешь и кидаться на прохожих с криками «ненавижу» тоже не будешь». «А какая она, валькирия?» «Смелая, красивая, умная, добрая, честная». Перечислил я все добродетели и повернул голову. «Андрей, что с приборами?» «Запускаю широкополосный сканер», — ответил лейтенант и вдруг подскочил на месте, как ужаленный. «Скотина током бьется! Я думал, эта хрень медная! А она ни хрена не проводит ток, заземления нет!» Он сунул пальцы в рот, а затем начал дуть на них. «Блин!» — протянул я, глядя на Андрея, и тут почувствовал холодное прикосновение к руке. Пальцы призрака прошли сквозь мою ладонь, та онемела, и флешка выпала из нее, растворившись в траве, а привидение беззвучно растаяло. «Долбаная хрень!» — заорал Андрей и повернул какую-то рукоятку на приборе. Одновременно с этим в моей голове загудело. Гул нарастал, а немного погодя, женщины стали показывать пальцем на то, чем лейтенант заземлил приборы. Из небольшой лунки потек желтоватый свет. «Проклятие! Это проклятие!» Раздались крики из толпы. Еще через секунду бабахнуло. Сноп белых искр разлетелся на несколько метров, накрыв лейтенанта и Глорию. Девушка протяжно завопила и не замолкала до тех пор, пока к ней не подбежал лейтенант и не начал тормошить. «Ты целая?» Девушка на мгновение смолкла, а потом опять заголосила, как пожарная машина, но почти сразу закашлялась и смолкла. «Ни хрена не понимаю!» — закричал Андрей. Он быстро подскочил к преобразователю, щелкнул выключателем, а дальше голыми руками откопал что-то похожее на наконечник стрелы или небольшого копья, привязанный к проводу. Лейтенант дунул на вещь, подергал крепление и снова зарыл. А когда вернулся к приборам и снова включил, негодующе заворчал. «Заземление заработало, это плюс. А вот сканер ни хрена не показывает. Долбаная железяка!» Я вздохнул. «Конечно, он не будет показывать, место ведь уже не проклято!» Лейтенант выругался, а потом подошел к Глории. «Молодчина, теперь уже можешь отпустить волшебные веревки!» Произнес он, а потом поглядел на меня и с возгласом «была, не была» махнул рукой. «Гло, наклонись, так надо проверить, есть ли на тебе проклятие!» Девушка кивнула, а лейтенант быстро подался вперед и поцеловал ее. «Нет», — произнес он, оторвавшись от Глории. «Проклятия точно не осталось». Я облегченно выдохнул, ибо этот безумный день наконец-то закончился. Честно говоря, я ничего не понял. Ни что это сверкало, никуда делся призрак. Но на поляне воцарилась тишина. Все как-то виновато переглядывались между собой, словно разом протрезвели. и теперь чувствовалась неловкая за те глупости, что делали в течение дня. И только малыш бегал, шумно дыша и роняя радостные слюни. Он куда-то уже закопал свой трофей, и вряд ли мы теперь найдем его без миноискателя. Бычки тихо мычали. Внезапно зашмыгала носом Клэр. Она едва сдерживалась, чтоб не зареветь. «Что с вами, моя госпожа?» «Я хотела всем доказать, что чего-то стою. А оно вот как. И даже меч волшебный. А теперь не докажу». Я устало улыбнулся и поглядел на приближающуюся к нам леди Ребекку, которая держала в одной руке фляжку, а в другой — длинную хворостину. Как-то сразу принюхалась к запаху валерьянки и облизнулась Катарина. А я заговорил. «Моя госпожа, чтобы завоевать уважение у других, не всегда нужно бежать с мечом навстречу смерти. В вашем случае можно выбрать и другой путь. Прилежно учиться фехтованию, грамоте, счету и политике. А мы вам поможем». Клэр всхлипнула и кивнула. Рядом с ней встала Ребекка. Все поглядели на рыцаршу, а та зловеще спросила. «Дитя мое, где была ваша оруженоска, когда вы рвались на подвиги? Где она была, когда вы нуждались в помощи? И ей, и вам нужно преподать первый урок». Ребекка протянула юной графине хворостину и зычно закричала. «Герда, тащи сюда эту пройдоху!» Она сбавила голос и снова обратилась к Клэр. «Это ваша помощница, и судить ее только вам, ваше сиятельство. И это будет урок вам обеим. А что до убивицы, то я ею займусь сама. Клеймо каленым железом на роже еще никого не убило». Я хотел было возразить, но сил на это уже не осталось. «Это их мир, пусть сами решают. Главное, чтоб новых смертей не было».